Глава вторая. На ночлег Шорох устроился в небольшой пещерке. Хотя какая это пещерка? Так, углубление в горе. Он приметил ее, когда шел к цели. Сейчас он находился где-то в 42 километрах от лагеря. Расстояние, конечно, было примерно. Хоть шагомер и показывал 54, но за полдня он не мог пройти такое расстояние. Его внутренний определитель остановился на отметке в 40 километров. Здесь можно было зажечь спиртовку и разогреть ужин. Последние трое суток он питался сухомяткой, а в ночь перед акцией вообще не ел. Чего уж там говорить о дне, когда пролежал рядом с вышкой. Однако сильно набивать желудок не собирался, иначе склонит в сон, и он отрубится. А тогда его бери хоть голыми руками. Достал из рюкзака банку консервов, открыл и поставил на огонь. Уже окончательно стемнело. Посмотрел на часы. Время 11. Духи еще долго будут бегать по горам, выискивая стрелка. А он перейдет границу и доложится наверх. Хотя они наверняка уже наблюдали все со спутников. Военные ни за что не упустят шанс воспользоваться гражданской программой, если она выгодна со всех сторон. Перекусив, Шорох почувствовал себя гораздо лучше. Потушив спиртовку, он закутался в маскировку и приготовился немножко поспать. В горах ночью холодно. А это, пусть и неглубокая впадина, хоть чуть-чуть, да защищала от ветра. Проснулся он от чего-то присутствия. Первым побуждением был неожиданный страх, который снайпер уже давно не приходилось испытывать. Уровень адреналина подскочил в крови, заставляя мышцы приготовиться к работе. Ладонь вспотела. Снайпер вытер ее о штанину и положил на рукоять пистолета-пулемета. Было темно. Только свет звезд давал возможность различать контуры предметов. Стояло новолуние, и спутник спрятался в тени земли. Шорох поводил глазами по сторонам, не двигаясь. Кипарис наготове. Что с ним может случиться? И тут его как будто оглушило. Он перестал чувствовать собственное тело. Оно словно стало чужим и не подчинялось его приказам. Могли двигаться только глаза. Он инстинктивно посмотрел вверх. Над пещеркой зависло какое-то тело круглой формы. Темень на фоне звездного неба. Внезапный луч света ослепил его. Шорох зажмурился. Он продолжал не чувствовать тело, но почему-то догадывался, что поднимается вверх. Свет слепил и резал глаза. Головой невозможно было повернуть, но снайпер знал, что летит к этому объекту. В голове пронеслись мысли о летающих тарелках. «Ну, блин!» — сказал он сам себе, отказываясь верить происходящее с ним. Вот тело Шороха залетело в круглый проход, и свет погас. Он почувствовал, что находится где-то внутри. Глаза не сразу привыкли к приглушенному освещению внутри корабля. Его куда-то волокли по воздуху. Снайпер не видел, кто это. Он до сих пор оставался в сознании и не терял его. Вот его завели куда-то и, кажется, положили на стол. В поле зрения показалось большеголовое существо с огромными черными глазами без зрачков. «Однако», — подумал снайпер. Время пугаться уже давно прошло. Страх, казалось, просто поселился в нем. Значит, надо к нему привыкнуть. Воспринять как часть себя, свыкнуться с ним. И тогда он отпустит, поймет, что ничего с человеком сделать не сможет. А уровень адреналина в крови — это хорошо. Поможет использовать все возможности организма. Тем временем существа разоружили его и разрезали на нем одежду, попутно резанув в нескольких местах и кожу. Они использовали его как хирурги-патологоанатомы, которые собираются работать с трупом. Шорох было попытался вернуть контроль над телом, но руки и ноги не слушались. Одно из существ ткнуло пальцем куда-то в сторону, и некто приблизился к голому снайперу. В поле зрения показался огромный шприц с иглой. «Сука!» — подумал Шорох и инстинктивно попытался схватить шприц. И это ему удалось. Он поначалу даже не понял, что вновь ощущает свое тело как надо. Существа на мгновение зависли. Шорох не стал дожидаться, пока они очнутся. Он перехватил шприц на манер ножа и воткнул длинную толстую иглу прямо в глаз тому, который принес сей хирургический инструмент. Воткнул с такой силой, что пришелец упал. Не обращая на него внимания, Шорох пнул ногой второго, того, что показывал пальцем. Тот оказался на удивление упругим и твердым. Снайпер перекатом ушел с кровати, схватил кипарис и нажал на спусковой крючок. Раздался щелчок. «Осечка или нет патронов? Ну я ж заряжал!» В комнате оставались неповрежденными еще два существа. Шорох отстегнул магазин и, убедившись в наличии патронов, вставил его обратно. Передернул затвор. Снова нажав на спуск, он уже не удивился возникшей осечке. Трое существ, а также тот, которого он пнул, оклемались и бросились ловить снайпера. Становиться подопытным кроликом не хотелось. И Шорох, вооружившись ножом, а пришельцы даже не вынесли оружие из комнаты, бросился в атаку. Первого справа он ткнул прямым ударом в лоб. Почувствовалось сопротивление ножу, но тот все же разрезал кожу, и пришелец затормозил. Выдернув оружие, которое тут же обволоклось черной маслянистой жидкостью, вероятно, кровью, Шорох с разворота воткнул оружие в незащищенную грудину второго и, не останавливаясь, выдергивая нож, развернул за длинную руку третьего, отрезал тому голову, благо шея была тонкая. Нож не встретил сильного сопротивления. Чтобы обезопасить себе тыл, Шорох каждому поотрезал головы. Поскольку пришельцы разрезали его одежду в лохмотья, одевать было нечего. Даже трусы превратились в половую тряпку. Тогда, повязав нечто вроде набедренной повязки и надев располосованные ботинки, превратившиеся в лапти, Шорох взял нож в правую руку, а пистолет-пулемет — другую. «Сойдет за дубинку. Расстрелять здесь не может». Вооружившись, снайпер направился к двери, еле заметному в полутьме прямоугольнику. Глаза уже адаптировались к освещению. В помещении были слабые сумерки. Дверь не открывалась. «Этого следовало ожидать», — подумал снайпер. Однако он заметил на уровне пояса небольшую выпуклость. Приложил к ней руку безрезультатно. «Ладно, попробуем по-другому». Ждать, когда за ним придут остальные существа, остававшиеся за дверью, он не собирался. «Сам нанесу им визит вежливости». Шорох вернулся к трупам пришельцев и отрезал у главного, у того, который показывал пальцем остальным, что надо делать, обе кисти. Взяв ключи в руки, он приложил пальцы пришельца к выпуклости. Дверь растаяла, как туман. За дверью показался полукруглый коридор. Выкинув кисть обратно в комнату, Шорох пошел направо, на раздававшийся оттуда шум. Пройдя метров 10, он дошел до Т-образного перекрестка и, заглянув за угол, увидел там трех существ, такие же, как и те, что были в операционной. Они штурмовали дверь, которой вела небольшая лесенка. «Похоже, я здесь не один такой пленник», — решил Шорох. «Вон как они в дверь ломятся. Видно, тот, кто снял с меня это поле, или чего там у них, заперся за этой дверью, а эти хотят туда проникнуть». Мысли пронеслись мгновенно, но троица, вероятно, была телепатами. Они тут же развернулись и помчались навстречу Шороху, намереваясь вцепиться в него. Никакого оружия у них он не увидел. Снайпер не собирался ждать, когда ему выцарапают глаза. Он схватил кипарис-заглушитель и ударом снизу вверх отправил самого рьяного в полет навстречу своим приятелям. Пока троица копошилась на полу, пытаясь подняться, Шорох подскочил к первому попавшемуся и чиркнул того по горлу. Тот стал дергаться гораздо меньше. Двое других тоже как-то попритихли, и снайпер не стал дожидаться, когда они начнут соображать. Допилил голову первому, взялся за второго, огрев по голове третьего. Благо башка у него была большая, не промажешь. Второй затих с отпиленной головой, а третий вроде и вовсе отрубился. Шорох все же проделал с ним ту же процедуру, что и с остальными шестью. Закончив разделку туш, он вытер лезвие ножа от труб и поднялся к двери. Постучал и крикнул. «Эй, там! Выходи! С этими уже все кончено!» За дверью не ответили. «Хорошая тут у них звукоизоляция». Неожиданно дверь растаяла. И недалеко от порога, прямо почти посередине комнаты, Шорох увидел небольшого, буквально до колена, осьминога. Тот стоял на четырех щупальцах, как на ножках стола. А два из них удерживали непонятный предмет. «Возможно, оружие?» – подумал снайпер. И собирался было качнуть маятник в тесном коридорчике, как новый пришелец выстрелил. Прозвучало это негромко. Какой-либо пули или луча Шорох не заметил. И, ступив за порог, надвинулся на маленького пришельца. «Чего, не работает?» – осведомился он, грозно нависнув над каракатицей, и уже приготовился было огреть ее прикладом, как отчетливо услышал. «Отнюдь, работает». И голос раздался не в голове, а в ушах, как обычно. Шорох помотал головой, моргнул и спросил, уточняя. «Это ты со мной говоришь?» «А ты видишь здесь еще кого-нибудь?» В ответ спросило существо. Наличие у него какого-либо рта или говорящей щели Шорох не заметил. Только два глаза на длинных ножках хитро уставились на человека. «Присядь-ка пока, землянин, а я тебе кое-чего поясню». Осьминога каракатица кальмар развернулся и протопал к пульту. Похож он был все же больше на кальмара. Эдакое удлиненное тело с острым концом. 8 щупалец и 2 глаза на концах последней пары. Итого вместе 10. Какой-либо одежды или формы на существе Шорох не увидел. Кальмар тем временем что-то нажал на пульте. И рядом с Шорохом прямо с пола возникло кресло, приняв форму человеческой задницы. Снайпер осторожно потрогал выросшее из корабля сиденье, опасаясь, не вольется ли оно обратно, как только он сядет. «Не волнуйся, оно не испарится». Кальмар вырастил подобное кресло и для себя. «Сейчас я тебе кое-что расскажу, а ты не пугайся. Вижу, что ты не из пугливых, раз убил всех 7 бионтов». «Бионтов?» «Вот этих, большеголовых биороботов. Это обслуживающий персонал корабля. Его руки, его глаза, уши и инструменты. Корабль выращивает столько бионтов, скольких может содержать. Чем больше бионтов, тем они организованнее, быстрее соображают. Да и вообще шустрые ребята. Коллективное сознание. Корабль сам по себе живой. Да еще и дополнительная оперативная память в виде бионтов вносит свою лепту. Поэтому мощь и сила корабля возрастают. С таким тяжело справиться, если не знаешь, где замкнуть систему». «А ты, значит, знаешь?» «Да, я профессиональный пилот». «И тебя тоже поймали? Такого профессионала?» «Конечно». Судя по реплике, кальмар даже не обиделся. «А ты думал, я соглашусь путешествовать с этими гостеприимными ребятами? Это вряд ли. Меня подобрали на одной из планет Малого Кольца. Это такое созвездие, название на нашем языке. Я не знаю, как оно у вас называется». «Я не силен в астрономии». «Оно и видно. Ну ладно, не обижайся», — сказал кальмар, заметив сверкнувшие глаза Шороха. «В общем, я потерпел крушение в том необитаемом мире. Он пригоден для заселения, но колонисты еще туда не добрались. А вот эти шастают по всей галактике. И не только галактике». «А каким образом я тебя понимаю? Ты передаешь мне мысли?» Кальмар заскрипел. Он откинул щупальца, полностью расположившись в кресле, формой, напоминавшей раковину. «Это бактерии-симбионты. Я имплантировал тебе их, как только открылась дверь. Они подключаются к нейронам мозга. Часть сидит на ушной мембране. Или чего там у тебя?» «Барабанная перепонка», — машинально ответил Шорох. «Вот», — удовлетворенно заметил кальмар. «Симбионтами пользуются все в галактике. Уже не знают, как без них обходиться. Они переводят слова, понятные для тебя мысли и образы, и ты можешь понимать их. Я, например, говорю одно слово и вкладываю в него зрительный образ. Ведь ты, когда говоришь, делаешь то же самое, только подсознательно, уже не замечая этого. Бактерии улавливают эти образы и преобразуют их в понятные для тебя слова. Так мы можем говорить друг с другом, мысли одинаковыми категориями. Еще на заре космических перелетов и создания Галактического Союза разумными расами создавались машины-переводчики, и из-за неправильного перевода слов возникали кровавые войны. Ведь разные расы вкладывают в одно и то же слово разные значения, а машины, соответственно, переводят их буквально. Чтобы этого не происходило, учеными-дохрицами были созданы эти симбиоты. Они питаются за счет хозяина продуктами распада, то есть еще чистят организм от шлаков, вредных опухолей, если такие имеются, отмерших клеток внутри организма. В общем, полезная вещь». «А что этим большеголовым надо?» Кальмар поиграл цветами на теле, и эдакая серо-бело-зелено-оранжевая радуга пробежала по нему. «Не знаю, это же бионты. Они служат темным, а помыслы темных никто не знает». «Что за темные?» «Никто не знает, как они выглядят. Никто их не видел. Они живут во тьме потухших солнц. Они не могут путешествовать в молодые системы с населенными планетами. Это вроде табу. Они воздействуют на миры с помощью вот этого. И кальмар обвел щупальцем помещение. С помощью бионтов, разумных кораблей. Все знают, что они проводят генетические эксперименты. Вероятно, пытаются найти возможность жить при свете. А еще они гасят звезды. Во всяком случае, так говорят. Так они, выходят всесильны? А как же я положил семерых бионтов? Шорох усмехнулся. Я тебе помог. Я разорвал ассоциативные связи между кораблем и бионтами и запустил на время его систему вирус, который помешал их коллективной функции, нарушил сознание. Поэтому они так бестолково себя вели. А когда их становилось еще меньше, то они на секунды впадали в ступор. Этого тебе хватило, чтобы разобраться с ними. А вирус, значит, у тебя в рукаве припрятан. Ну как бы это объяснить? Кальмар на секунду задумался. Любой корабль, даже живой, нуждается в программировании, то есть определении необходимого вектора действий. Логические связи и цепочки управляют последовательностью действий, так же, как у живого существа инстинкты и рефлексы. Ты же не будешь сознательно держать руку на горячей сковородке, если она причиняет тебе боль. Шорох остался невозмутим. Так же и здесь. Я ввел несколько команд с пульта, которые на время внесли хаос в логическую цепь корабля, и он на время отключился. Так, а как ты проник к пульту управления? Не сами же они тебя туда пустили? Не сами, согласился кальмар. Меня заперли на техническом этаже. Я для них представлял меньше интерес, чем ты. И пока они занимались тобой, я вскрыл двери. Это было довольно просто. Так как я могу генерировать электрический заряд. Тут все прямо нашпиговано электричеством. У тебя волосы дыбом не стоят? Нет. Шорох потрогал ежик волос. И ощутил слабые токи. Хотя они наэлектролизовались. Это потому что корабль вырабатывает энергоимпульсы. Это вроде как передача сообщений у тебя по нервам. Так он общается со своими периферийными устройствами. Пока те четверо находились с тобой, трое ошивались где-то в районе энергоустановки. Я прокрался к рубке благодаря способности к мимикрии. А ты можешь стать невидимым? Смотри. И кальмар исчез, а через несколько секунд появился рядом с Шорохом. Вот так. Эта способность помогла нам в свое время выжить среди дикого мира моей родной планеты. А затем эволюционировать. Он снова забрался в кресло и устроился поудобнее. То есть растекся по нему, свесив щупальца. Пробравшись в рубку, я, как уже говорил, разорвал связи и отключил стазис поле, удерживающее тебя. Дальше ты сделал всю грязную работу, которую я бы не смог сделать. Так уж и не мог. Посмотри на меня, человек. Я маленький и мягкий. У меня нет жесткого панциря. Правда, и костей нет. Одна мышца. Но ей не получится как следует огреть бионта. Я не умею драться. Никогда не испытывал влечения к насилию. Мы – маленькая миролюбивая раса пилотов и исследователей. Мы с грехом пополам колонизировали две планеты в соседних системах. Да, мы живем долго по сравнению с вами. Но и период размножения у нас не так долг. Рождается новая жизнь. Старая умирает. Как только самка родит, она проживет не более 50 лет, прежде чем передаст знания потомству. Поэтому мы не склонны к космической экспансии, как люди, или вайлинги, или перегорцы, и другие многочисленные расы. Ты сказал «люди»? А что, есть и другие люди в космосе? Да вас там чертова уйма! Выкрикнул возбужденный кальмар. Видимо, его разодорили собственные слова о своем народе. Славянский союз, бритты, саксы. Халифат, Агорская империя, Черный консорциум, Нефритовое царство и еще десятки разных республик и государств. Людей много, и земляне не единственные. В одном вы уникальны. И в чем? Вы живете в зоне карантина, поэтому я не могу вернуть тебя на Землю. Вход в зону закрыт для всех. К тому же этот корабль подлежит уничтожению немедленно. Потому что он принадлежит темным. Почему он закрыт? Не знаю. Кальмар перекрасился в бледно-розовый. Наверное, пожал плечами, подумал Шурах. Там какой-то барьер. Корабли наталкиваются на него и их разворачивает назад. Невозможно проникнуть за барьер. Ваши ученые шлют сигналы по всей галактике. Да только все это напрасно. Сигнал увязает в барьере, как человек в болоте. Передача из-за барьера иногда проходит. Вайлинги — единственная раса, которая может шмыгать за него. Они иногда приносят новости из зоны карантина. Там, кроме вас, находятся еще 5 цивилизаций. Ну так давай к ним обратимся. Пусть меня доставят домой. Это вряд ли. Кальмар вздохнул. Вайлинги себе на уме. Мнят себя высшей расой. С остальными обходятся, как с недочеловеками. Все цивилизации Галактического Союза в состоянии войны с ними. И что мне теперь делать? Ты не представляешь, какие перспективы открываются перед тобой, друг мой. Восхищенно возопил кальмар. Множество возможностей для заработка денег и устройства своей личной жизни. Представь себе тихий уголок где-нибудь на окраине галактики, где никто не может тебя потревожить. Ты качаешься на волнах океана. Мягкий теплый белый песочек пляжа, буйная зеленая растительность, радующая глаз. Ягуары в лесу и пиявки на деревьях. Ну, отличное место для отдыха. Умеешь ты, я смотрю, чужие мечты разрушать. Ладно, ладно. Шорох примирительно поднял ладони вверх, забыв, что все еще держит оружие в руках. Покажи мне, где здесь можно переодеться.